Эх, Катя, Катя. Первое. Как она сидела на камушке. Совсем маленькие дети плескались в волнах, а Катя сидела на камушке и не купалась. Один мальчишка хотел потащить ее в воду, но она так закричала, что он испугался и стал собираться уходить. «Почему ты отказываешься купаться?» — поинтересовался он. «Я боюсь волн», — отвечала она с таким видом, как будто говорила, «я ничего на свете не боюсь». «Но там ведь очень мелко», — уверял мальчишка. «Но зато ты заметил, как я не похожа на других». Удивленный мальчишка говорит, «но ведь это очень плохо, если ты боишься». «А зато...» Все купаются, а я сижу. «А зато ты сидишь, а все купаются», — засмеялся мальчишка. «А зато ты заметил, какой у меня твердый характер?» И она так скрипнула зубами и вытаращила глаза, что мальчишка отбежал от нее довольно далеко и оттуда закричал. «Сама боится, а сама пугает! Чучело! Часами тренировалась перед зеркалом!» Одна женщина выходит из воды и говорит, «А я чуть в обморок не упала от твоей гримасы. Могла бы утонуть». «Да, я много тренируюсь перед зеркалом», — отвечает Катя, — «чтобы всех пугать». «Зачем?» «Чтобы все меня боялись и разбегались в разные стороны». Другая женщина входит в воду и говорит, «Только ты меня, пожалуйста, не пугай, а то я не умею плавать». Один загорающий мужчина говорит, «А может, из нее вышла бы актриса на трагические роли?» «Нет-нет», — сказала женщина, вышедшая из воды, «все зрители, скорее всего, убежали бы из зрительного зала». «А я бы их догнала и назад вернула», — говорит Катя. «Ишь ты, какая шустрая! Интересно, как бы тебе это удалось? А я как скрипну зубами, и они обратно побегут». «Пошла бы ты в воду, — говорит женщина, вылезавшая из воды, — да поучилась бы плавать. А мне так интересней, — отвечает Катя. Тут многие включились в разговор. «Я думаю, когда эта девчонка вырастет, она доставит всем хлопот. С ней очень трудно будет разговаривать, а еще труднее — работать. А сейчас с ней легко. Сейчас уже с ней просто невозможно разговаривать. И самой ей потом будет нелегко в сплоченном коллективе. А как она напугала этого мальчишку? Он теперь долго не появится на пляже». А Катя сидит на камушке и потихонечку улыбается. Вот как я заставила всех о себе заговорить. Конечно, я очень даже не похожа на других. Второе. Как она шла домой. Как всегда, переходила улицу в неположенном месте и чуть не попала под машину. Скрип тормозов, толпа. Милиционер ее спрашивает, «Ты, наверное, пионерка?» Она смотрит на милиционера вытаращенными глазами и говорит, «Недавно». «Куда же ты идешь?» — возмущается шофер. «Домой». «Не домой, а под машину». «Она, видите ли, шла домой», — возмущается народ. «А еще ведь пионерка». «Но пионерка-то она недавно». «Октябренком-то она была. Мой внук-октябренок при переходе улицы ведет меня за руку, а не я его», — похвалялся старик с палкой. «И мы ни разу не попали под машину». Милиционер говорит, «А ведь эта девочка очень просто могла до дому не дойти».